После того, как Юнь Лун помог им, Цань Рэн Сюй часто навещала их дом, а иногда завтракала и ужинала со всей семьей. Тем временем, с другой стороны, Цань Рэн Сюй спокойно смотрит на свою мать, наслаждаясь легким ветерком. «Юнь Лун, как ты его обучала?» – спросила Цань Рэн Сюй, переводя взгляд на голубое небо. «Ну, мы почти 4 года занимаемся боевой подготовкой», – ответила Биби Дон, глядя на своего сына, который играл со своей любимой лисой. «А как насчет его воинственных душ?» Цань Рэн Сюй задал еще один вопрос, отчего Биби Дон вздохнула. «У него 2 боевые души, верно, как ты», – добавила она, глядя на Биби Донга. «Юнь Лун, он другой», – Биби Донг ответила, вспоминая память Биби Дон Сюя. Биби Дон подняла 3 пальца, прежде чем сказать. «Юнь Лун имел то, чего никто в истории никогда не достигал. У него 3 боевые души, врожденная способность к исцелению и мощная мутация глаз», – заявила Биби Дон, что застала Цань Рэн Сюя врасплох. «А, что ты сказала? Те 3 боевые души», — сказала Цань Рэн Сюй с выражением недоверия на лице. «Это просто смешно», — крикнула она, прежде чем впиться в нее взглядом. «Ты лжешь», — сказала Цань Рэн Сюй, на что Биби Дон ответил кривой улыбкой. «Нет, наличие у Юнь Луна 3 боевых душ также объясняет, почему он смог поглотить 2 пурпурных кольца», — ответила Биби Дон, вздохнув. «Что касается его глаз, которые он использовал, чтобы создать иллюзию на прошлой неделе, это в основном мутация, которая произошла в его теле», – добавила она, вспомнив о способности Шарингана Юнь Луна. «Это увеличило его способность видеть и мощную духовную силу, что дало ему возможность использовать иллюзию», – Биби Дон подумала, потому что, когда Юнь Лун исполнилось 4 года, он разбудил свой Шаринган, что привело ее в шок. «Поскольку глаза Юнь Луна не причиняют ему вреда, то это должна быть положительная мутация», – добавила она, переводя взгляд на небо. «Гений, нет, он чудовище», — прокомментировала Цань Рэн Сюя, издавая побежденный смешок. «Что ж, Рэн Сюя не ошибается», — подумала Биби Донг с улыбкой на лице. Глава 35. Всем привет. В тронном зале дворца Верховного Понтифика мы видим, как Биби Дон сидит на своем троне, спокойно глядя на 6 коленопреклоненных мужчин перед ней. Настроение в комнате тяжелое, когда холодный голос Биби Дон вошел в их уши. «Вам, ребята, нужна неделя, чтобы ответить на мой зов», — холодно сказала Биби Дон, отчего все ее подчиненные задрожали в холодном поту. «Что вы, ребята, делаете? Дурачитесь», — недовольно добавила она, постукивая пальцем по подлокотнику трона. «Да, ваше величество», — произнес мужчина со светлыми волосами и бледным лицом, одетый в большую пурпурную мантию с желтыми подкладками, которая закрывала все его тело. «Ци Сюэ, говори», — сказала Биби Дон, глядя на блондина, который стоял перед ней на коленях. «Я искал редкую ядовитую траву в лесу Серебряного озера, поэтому не смог прибыть вовремя, чтобы ответить на ваш зов», — ответил Ци Сюэ, склонив голову, потому что чувствовал, как холодный взгляд Биби Дон пронзает его тело. «Ху, редкая ядовитая трава», — Биби Дон кивнула головой, прежде чем сказать. «Ты только искал ядовитую траву, и ничего больше?» «Да-да, ваше величество», — тихо ответил Ци Сюэ, пытаясь поднять голову и увидеть улыбающуюся ему Биби Дон. «Ладно, хорошо», — тихо сказала Биби Дон, прежде чем внезапно выпустить мощное давление из своего тела. «Ты думаешь, что достаточно умен, чтобы одурачить меня?» — сказала Биби Дон, поднимая правую руку и образуя вращающийся темный шар. «Отчеты, которые я читала, и твои ответы совершенно разные. Ответь мне честно или...» — сказала она, указывая пальцем на Ци Сюэ. «Я нашел ученика, и мне нужно немного потренировать его. Вот почему я не смог прибыть вовремя, ваше величество», — Ци Сюэ мгновенно ответил, что заставило Биби Донг взять свое давление обратно. «Пронесло», — подумал Ци Сюэ, внутренне облегченно вздохнув. Ци Сюэ — безжалостный человек, и у него была довольно извращенная личность. «И какого же ученика он принял?» — подумала Биби Дон, размышляя о чем-то. «Хаэм, ученик», — сказала Биби Дон, переводя взгляд на остальных своих подчиненных и спокойно выслушивая каждое объяснение, которое выходило из их уст. После нескольких минут прослушивания Биби Дон снова отводит взгляд на Ци Сюэ. «Значит, ты принял ученика, верно?» — спросила Биби Дон, на что Ци Сюэ ответила кивком. «Да, ваше величество, он довольно талантливый ребенок», — сказал Ци Сюэ с улыбкой на лице. «Его зовут Баджай. Он обладал ядовитой демонической боевой душой и уже на 15 уровне, Когда ему было всего 7 лет, гордо добавил он, отчего Биби Дон внутренне покачала головой. Ясно, духовный ранг 15 го уровня действительно не так уж плох для 7-летнего мальчика, прокомментировала Биби Донг, прежде чем хлопнуть в ладоши. Сяюй, иди сюда, сказала она с улыбкой на лице, когда Чу Сяюй спокойно вошла в тронный зал, заставив своих подчиненных нахмуриться при виде этой неизвестной маленькой девочки. Чу Сяюй спокойно идет к Биби Дон, не обращая внимания на взгляды старейшин зала духов. Учитель, поздоровалась Чу Сяюй, подойдя к Биби Дон, позвольте вас познакомить, Чу Сяюй, мой новый ученик, естественно заявила Биби Дон, поглаживая своего ученика по голове. Хм, а, все старейшины зала духов были шокированы словами Биби Донга, кроме призрака Дула и Хризантемы Дула, которые уже знали об этом. Но, ваше величество, у вас уже есть ученик, который, скорее всего, унаследует ваше положение, сказал мужчина с торчащими седыми волосами и глубоким шрамом над левым глазом, а также с татуировками на обеих руках, в которых он держит коричневую тыкву. Ан, у этого парня с колючими волосами было два имени в фэндоме, Аналонг и Юлонг, я буду использовать Юлонг, Юлонг, сказала Биби Дон, переводя взгляд на мужчину с колючими белыми волосами. Кто сказал, что у меня не может быть больше одного ученика? Безразлично спросила она, отчего ее подчиненные притихли. Кроме того, Сяюй не проигрывает в таланте по сравнению с Наной, подтвердила Биби Дон, одарив своего ученика нежным взглядом. Чу Сяюй кивнула головой, вспоминая свое обучение в течение этой недели, которое было очень трудоемким и полезным. После обучения у Биби Дон способности Чу Сяюй растут быстрыми темпами. Ее боевое мастерство улучшается, и она также прорвалась к уровню 14 всего за одну неделю. А как насчет этого? Вы, ребята, можете проверить ее способности, внезапно заявила Биби Донг, что застало ее подчиненных врасплох. Ну, вы, ребята, можете проверить ее способности только со своим учеником, если он у вас есть, добавила она, переводя взгляд на Цисюэ и Юлонга. Цисюэ, Юлонг, оба ваших ученика будут участвовать, верно? Спросила Биби Дон, бросив на них острый взгляд, на который двое парней ответили кивком. «Мой ученик будет участвовать, ваше величество», — ответили Цисюэ и Юлонг. «Баджай должен быть в состоянии победить», — подумал Цисюэ, рассматривая Чу Сяюй. «Мой ученик, ха», — подумал Юлонг, внутренне вздыхая. Тем временем Юньлун, Цань Рэнсюэ и Чу Юньси спокойно наблюдали за происходящим из потайной комнаты. «Все они носят титул духа», — сказала Цань Рэнсюэ, глядя на подчиненных Биби Дон, но их нельзя сравнить с моим дедом, мысленно прокомментировала она, переводя взгляд на Чу Сяюй, которая спокойно стояла рядом с матерью. Подумать только, она приняла бы другого ученика, подумала Цань Рэнсюэ, вспоминая, как она впервые познакомилась с Чу Сяюй, который находится в спарринге. Полная врожденная сила души 10 го уровня, ха, добавила она, одобрительно кивнув Чу Сяюю. «Я знаю, госпожа хочет проверить Сяюй, но можно ли позволить ей остаться под таким давлением?» – обеспокоенно спросила Чу Юньси, глядя на свою дочь. «Все в порядке, мама знает, что делает», – Юньлун спокойно ответил, ободряюще улыбнувшись Юньси. «Кроме того, она будет действовать сама, если с Сяюй случится что-то плохое. В конце концов, она ее ученица», – добавил он, снова переводя взгляд на Биби Дон, которая теперь на удивление пристально смотрит на него. «Юньлун, иди сюда!» Голос Биби Дон эхом разнесся по округе, заставив Юньлуна покачать головой, прежде чем направиться в тронный зал. Когда Юньлун вошел в комнату, его присутствие привлекло внимание каждого человека в этом месте, что оказало на него небольшое невидимое давление. Тем не менее, он только пожимает плечами, спокойно идя к своей матери. «Сын ее величества», — подумали призрак и Хризантема, глядя на Юньлуна, который спокойно шел вперед, не обращая внимания на их взгляды. «Это мой сын», — подумала Биби Дон, удовлетворенно кивая головой. «Молодой господин», — вежливо сказала Чу Сяюй, кланяясь Юньлуну. «Ну что ж, позвольте представить вам Юньлуна, моего сына», — внезапно заявила Биби Дон, улыбаясь Юньлуну. В комнате воцаряется полная тишина, когда Биби Дон представляет Юньлуна как своего сына. Юньлун спокойно посмотрел на них, прежде чем показал улыбку на лице и сказал: «Всем привет, глава 36, испытание, конечно, всем привет», Юньлун улыбнулся старейшинам зала духов, которые молча смотрели на него. «Хм, почему вы, ребята, стали такими тихими», — добавил он, наклонив голову, что заставило старейшин зала духов выйти из оцепенения. «Да, ваше величество», — Цысюи поднял руку, переводя взгляд на Бибидон. «Он действительно ваш сын?» — спросил он, на что Бибидон ответила легким кивком. «Юньлун, мой драгоценный сын», — Бибидон честно ответила, прежде чем на ее лице появилась красивая улыбка, которая застала ее подчиненного врасплох, потому что они никогда раньше не видели ее такой улыбки. «Как может ее величество так красиво улыбаться? Этот мальчик, несомненно, ее сын», — подумал Юлонг, глядя на Бибидон, прежде чем перевести взгляд на Юньлуна. Все старейшины думали об одном и том же, как они никогда не видели, чтобы Бибидон так улыбалась, потому что обычно она только холодно улыбалась или сохраняла спокойное выражение лица. Но прямо сейчас, своими глазами, они видят, как Бибидон красиво улыбается, когда упоминает, что Юньлун – ее сын. «Ваше Величество, можно ли испытать вашего сына с нашими учениками?» – внезапно спросил Цысюи, отчего остальные старейшины нахмурились. «Ну, конечно, если молодой хозяин не захочет принять бой, это тоже не будет проблемой», — добавил он, бросив на Юньлуна дерзкий взгляд. «Если бы мой ученик смог победить ее величество новую ученицу и ее сына, моя репутация возросла бы», — думал Цысюи, спокойно глядя на Бибидон, или, точнее, на ее трон. «Цысюи, какой глупый человек, думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь», — подумала Бибидон, спокойно наблюдая за выражением лица Цысюи. «Со времен моего учителя я уже знаю, к чему ты стремишься», — добавила она про себя, прежде чем снова обратить взгляд на своего любимого сына. «Хаэм, Юньлун, ты хочешь принять тест?» — сказала Бибидон, глядя на Юньлуна, которая кивнула ей. «Конечно, у меня нет проблем с дружеским спаррингом», — ответил Юньлун с ухмылкой на лице, что заставило Цысюи внутренне усмехнуться. «А боже, это будет интересно», — подумал Хризантема, прикрывая рот рукой. «Неужели вы думаете, что сын ее величества – обычный ребенок? Какое жалкое мышление», – насмешливо прокомментировал он, глядя на Цысюи как на идиота. Все старейшины знают, о чем думает Цысюи, но они намеренно не остановили его, так как знают свой предел. Хотя сила молодого лорда неизвестна, ее величество не стало бы этого делать, если бы не была достаточно уверена в силе своего сына, – подумал призрак, качая головой. «Мне любопытно, насколько силен этот молодой лорд», — добавил он, спокойно глядя на Юньлуна из-под маски. Цань Рэнсюи качала головой в потайной комнате, когда услышала слова Цысюи. «Это будет односторонний бой», — прокомментировала Цань Рэнсюи, вздохнув. «Я жалею их учеников, потому что Юньлун победит их без всяких усилий», — добавила она, вспомнив, насколько силен ее младший брат. «Ладно, давай проведем бой завтра утром на тренировочной площадке», — заявила Бибидон, кивнув своим подчиненным. «Вы, ребята, можете идти», — она небрежно добавила, на что ее подчиненные ответили поклоном, прежде чем выйти из тронного зала. «Завтра у тебя, вероятно, будет 3 или 5 противников», — сказала Бибидон, выходя из своего трона. «Ты нервничаешь?» — спросила она, глядя на сына, который качал головой. «Нет, я очень рад драться с ними и надеюсь, что они дадут мне хороший бой», — ответил Юньлун, ухмыляясь, что заставило Бибидон тихо хихикнуть. «Понимаю, а как же ты, Сяюй?» — спросила Бибидон, переводя взгляд на своего ученика, который мирно смотрел на них. «То же самое, надеюсь, они дадут мне хороший бой», — Чу Сяюй молча ответила, но Бибидон заметила волнение, мелькнувшее в ее глазах, и это потому, что она хочет проверить свою силу после недельного обучения. Пока они разговаривали друг с другом, Цань Рэнсюи и Чу Юньси вошли в комнату и направились к ним. «Ну, я почти уверена, что Юньлун быстро победит их», — прокомментировала Цань Рэнсюи с улыбкой на лице, когда она подошла к Юньлуну. «Даже я, старейшина духов с 3 кольцами духов, не могу победить его», — добавила она, поглаживая младшего брата по голове, отчего Юньлун беспомощно улыбнулась ей. «Старшая сестра, тебе нужно только больше тренироваться, ты же знаешь», — ответила Юньлун, отчего рот Цань Рэнсюи дернулся в раздражении. «Ты нарочно так говоришь, чтобы меня разозлить», — сказал Цань Рэнсюи, взъерошивая волосы Юньлуна в беспорядке. «Хе-хе, я не знаю», — Юньлун рассмеялся, прежде чем использовать свои шаги теневой вспышки, чтобы увернуться от ее рук. «У них хорошие отношения», — подумала Бибидон, спокойно наслаждаясь этой сценой, прежде чем издать легкий смешок. «Семья, ха», мысленно добавила она, глядя на Юйлуна, который легко уклонялся от каждого захвата руки Цань Рэнсюэ. «На следующий день мы можем видеть Юйлуна, медитирующего на пышной траве в саду и спокойно дышащего, в то время как его носовой платок с золотой нитью парит над головой. Еще чуть-чуть», – пробормотал Юйлун, чувствуя прилив духовной энергии в своем теле. «Через несколько секунд мы видим, как Юйлун открыл глаза, показывая нам пару красновато-черных глаз. Уровень 30. Голос Биби Дон проник в ухо Юйлуна, заставив его обернуться и увидеть, что мать пристально смотрит на него. «Да, я прорвался на 30-ти краткий уровень, это потрясающе, верно?» – ответил Юйлун с улыбкой на лице. «Мой сын просто потрясающий», – ответила Биби Дон, улыбаясь ему. «Но сейчас тебе не следует напрямую поглощать новое кольцо духов», – добавила она, делая строгое выражение лица. «Хорошо», – Юйлун ответил, кивая головой. «Хаэм, тебе следует подождать, пока твоя культивационная база не станет достаточно прочной», – кивнула Биби Дон, довольная ответом сына. «Может быть, после этого Юйлун сможет поглотить 10-тысячелетнее кольцо духа в качестве своего третьего кольца духа», – подумала Биби Дон, качая головой. Биби Дон протягивает свою правую руку Юйлуну, которую он с радостью принимает, прежде чем сказать: «Ну, Рэнсюэ, Сяю и Юньси ждут нас». Когда мать и сын подошли к воротам, они увидели трех человек, ожидавших их. «Ты уже прорвался на 30-краткий уровень», — сказала Цань Рэнсюэ, широко раскрыв глаза и глядя на Юньлуна. «Да, довольно хорошо, верно», — ответил Юньлун, ухмыляясь ей. «Чудовище», — подумала Цань Рэнсюэ, размышляя о своем младшем брате, который очень ненормален по сравнению с другими. «Я должна стать сильнее», — добавила она в своем сердце, сжимая руки, прежде чем уйти к тренировочной площадке. «Ее гордость как гения разбита вдребезги», — подумала Биби Дон, глядя в спину Цань Рэнсюэ. «Но это нормально, потому что она постарается стать сильнее, чтобы превзойти Юйлуна», — прокомментировала она, кивнув дочери. «Пошли», — сказал Биби Дон, направляясь к тренировочной площадке, а за ним последовали Юйлун, Чу Юньси и Чу Сяюй. «Посмотрим, насколько сильны мои противники», — подумал Юйлун, спокойно глядя в небо. Глава 37. «Кто следующий?» «Мы пришли», — сказала Биби Дон, выходя из темного коридора, который вел их на обширную тренировочную площадку с белым мощеным полом. «Это место огромное», — тихо прокомментировала Чу Сяюй, оглядывая арену, где она будет сражаться позже. «Ну, им уже давно никто не пользовался», — тихо хихикая, отозвалась Биби Дон. «Даже если никто не пользуется им, кто-то регулярно чистит его», естественно, заявила она, прежде чем направиться к определенному месту, которое находится справа от арены. «Мы приветствуем Ее Величество, Верховный Понтифик». Все старейшины внезапно появились на арене. Они почтительно преклонили колени на белом мощеном полу, глядя на Биби Дон, которая спокойно смотрела на них, прежде чем сесть на свое место. «Вы, ребята, можете встать», — проинструктировал Биби Дон, бросив на Цисю и осуждающий взгляд. Когда все старейшины поднимают свои тела с земли, Юньлун и Чу Сяюй спокойно идут к Биби Дон. «Ваши ученики готовы?» — спросила Биби Дон, одаривая своих подчиненных нейтральным взглядом. «Они готовы», — ответили пятеро старейшин, кивая головами, прежде чем дать знак своим ученикам, которые выходят на арену. Биби Дон спокойно наблюдала за пятью детьми, выходящими на арену. На удивление, немногие из них были только один или два старше Юньлуна. «Ну, Юньлуну всего 6 лет, но у него было тело 8-летнего мальчика», — подумала Биби Дон, вспоминая ненормальный аппетит Юньлуна. «Мы приветствуем Ее Величество, Верховный Понтифик». Пятеро детей вежливо поклонились Биби Дон, которая, казалось, оказывала невидимое давление на их тела. «Три мальчика и две девочки. Самый низкий и самый высокий духовный ранг — это 14-краткое и 16-краткое уровни, ха», — подумала Биби Дон, кивая головой, и сказала: «Все вы можете встать», — спокойно сказала она, на что пятеро детей ответили кивком. «Я ученик Цань Цзюнь, ваше величество», — сказал стройный мальчик с длинными седыми волосами. «Меня зовут Хо Шунь, мне 9 лет, и я имею боевой ранг души и духа черного пера 16-го уровня», — он спокойно добавил, прежде чем отступить назад, что позволило следующим детям представиться. «О, близнец», — прокомментировал Юньлун, глядя на двух детей, которые одновременно встают и начинают представляться. «Мы ученики Цзян Лонг, «Ваше Величество», — одновременно сказали мальчик и девочка. «У них схожая черта, бледное лицо и белые волосы, и у мальчика были короткие волосы, а у девочки — длинные. Меня зовут Сяин, и моего брата зовут Сяли. Нам 9 лет с духовной книгой боевой души, и наш духовный ранг уровень 16», — сказала девушка с вежливой улыбкой, прежде чем отойти вместе со своим братом-близнецом. Когда близнец отступил назад, мальчик с гордым видом и короткими фиолетовыми волосами вышел вперед и сказал: «Я ученик Цисюэ, ваше величество. Меня зовут Баджай, мне всего 7 лет, у меня боевая душа ядовитого демона и духовный ранг 15 го уровня», — добавил он с улыбкой на лице, отчего старейшины в округе нахмурились. «Следующий», — безразлично сказала Биби Дон, переводя взгляд на последнего ребенка, девочку со спокойным выражением лица и развивающимися каштановыми волосами. «Да неужели меня просто проигнорировали?» — подумал Баджай, сжимая его руку, прежде чем пристально посмотреть на Юньлуна. «Почему ты так на меня смотришь?» — подумал Юньлун, чувствуя, что позже на арене произойдет что-то неприятное. «Я ученик Юлонгдула, ваше величество», — грациозно сказала последняя девушка, кланяясь всем телом. «Меня зовут Юнин, мне 9 лет, у меня боевая душа громового копья, и мой духовный ранг 14 краткий уровень», — спокойно добавила она, не меняя выражения лица. «Этот мир меняется», — подумал Юньлун, глядя на 5 детей на арене. «Ну, я не помню, чтобы у кого-то из старейшин зала духов был ученик», — мысленно добавил он, размышляя о том, насколько сильно его присутствие меняет этот мир. «Сяюй», — вдруг сказала Биби Дон, улыбаясь своей ученице. «Ун, поняла». Чу Сяюй кивнула головой, прежде чем подойти и представиться. «Чу Сяюй, мне 6 лет, моя боевая душа — меч ледяной дымки, а мой духовный ранг 14 краткий уровень», — холодно заявила она, отчего зрители затряслись на своих местах, уставившись на нее широко раскрытыми глазами. «С 6 лет, 14 краткий уровень», — сказал Цисюэ, недоверчиво глядя на Чу Сяюй. «Полная врожденная сила души», — добавил он про себя, в то время как его тело дрожало от шока. «Итак, кто из вас хочет драться первым?» — голос Биби Дон эхом разнесся по округе, заставив старейшин и их учеников оторваться от своих мыслей. «Я хочу идти первым, ваше величество», — немедленно сказал Баджай, глядя на Чу Сяюй с горящим духом в глазах. «Сяюй, не сдерживайся, покажи мне результаты твоих тренировок», — приказала Биби Донг, на что ее ученица ответила кивком. Чу Сяюй выскочила на арену вместе со старейшинами и их учениками, оставив ее наедине с Баджаем. «Тебя зовут Чу Сяюй, верно?» — сказал Баджай, указывая пальцем на девушку перед собой. «Помяни мое слово, я одолею тебя», — смело заявил он, что заставило Чу Сяюй кивнуть головой. «Покажи мне свои способности», — Чу Сяюй ответила, подняв правую руку и материализовав длинный ледяной меч. «Потому что я не буду сдерживать свою силу», — заявила она, в то время как желтое кольцо духа поднимается с белого мощеного пола. Баджай холодно усмехнулся ей, прежде чем использовать свою боевую душу, которая сделала его кожу пурпурной с черным оттенком, а на лбу выросли 2 маленьких рога. «Ядовитый демон», — крикнул Баджай с ухмылкой, в то время как желтое кольцо духа плавало вокруг его тела. «Замерзший край». Чу Сяюй схватилась за рукоять меча, когда из него вышел ледяной оттенок. «Подходи». Она насмехалась над Баджаем, одновременно формируя ледяные ножны в другой руке. Биджай бросился вперед, превратив палец в белые когти, которые испускали слабое фиолетовое свечение. «Демонический пурпурный коготь», — крикнул Баджай и замахнулся когтем на Чу Сяюй. «Медленно», — подумала Чу Сяюй, глядя на приближающуюся атаку и поднимая меч, чтобы блокировать ее. «Ляск, попалась, прими мой яд». Баджай внезапно выпустил большое количество фиолетового газа изо рта, чтобы напасть на Чу Сяюй. «Яд», — подумала Чу Сяюй, спокойно дыша, не поддаваясь воздействию окружающего ее фиолетового газа. На другой стороне арены Чу Юньси и Цань Рэнсюэ спокойно наблюдают за боем. «Яд не подействует ни на Сяюй, ни на меня», — прокомментировал Чу Юньси, тяжело вздохнув. «Что-то случилось с тобой и Сяюй?» — спросила Цань Рэнсюэ женщину, стоявшую рядом с ней. «Видите ли, у нас тяжелая жизнь. Перед тем, как сбежать и встретиться с хозяйкой, мы были использованы в качестве эксперимента с ядом кучкой подонков», — ответил Чу Юньси, прежде чем мрачно уставиться на Сяюя. «Но благодаря этому эксперименту мы приобрели иммунитет к ядам. Правда, не знаю, до какой степени», — добавила она, и это заставило Цань Рэнсюэ уставиться на нее в течение нескольких секунд. «Понимаю, по крайней мере, у тебя здесь лучшая жизнь», — сказала Цань Рэнсюэ, и Юньси улыбнулась ей. «Да, я счастлива жить здесь», — Чу Юньси ответила с улыбкой на лице. Вернувшись к битве, Чу Сяюэ спокойно смотрит на пурпурный газ вокруг себя, прежде чем разрезать его мечом и разрезать газ пополам. «Как?» – недоверчиво сказал Баджай, «потому что его яд должен был уже действовать. Яд такого уровня на меня не подействует», – прокомментировала Чу Сяюэ, бросаясь вперед и пиная Байджая в живот. «Бам! Фу, мой желудок!» – Баджай застонал, делая несколько шагов назад. «Она сильная», – подумал Баджай, чувствуя тупую боль в животе. «Мне нужно использовать полную мощность», – добавил он про себя, переводя взгляд на Цисюэ, который на мгновение уставился на него, прежде чем кивнуть. «Позволь мне показать тебе всю мою силу», — сказал Баджай, в то время как его кольцо духа загорелось ярким желтым свечением. Сказав это, тело Баджая внезапно выпустило интенсивную фиолетовую ауру, которая является мощным ядом, который он непосредственно извлек из своего тела. Чу Сяю молча наблюдает за ним, прежде чем вложить меч в ножны и спокойно войти в стойку Яя. Демонически ядовитый коготь. Баджай бросился на Сяюэ и энергично замахнулся на нее рукой. Божественная ласточка. Холодный голос Чу Сяюэ проник в его уши, прежде чем он увидел леденящий душу энергетический удар, летящий к нему. Бам! Энергетический удар пришелся прямо в грудь Баджая и мгновенно отбросил его тело на 5 метров. Кашель. Как ты можешь быть такой сильной? Сказал Баджай, глядя на Чу Сяюэ, прежде чем закашляться кровью изо рта. «Тренировка», — ответила Чу Сяюэ, появляясь перед Баджаем и приставляя свой меч к его шее. «Я победила», — воскликнула она, увидев, как тело Баджая упало на белый мощеный пол. На арене тихо, а Цисюэ смотрел на бой с потрясенным и недоверчивым выражением лица, потому что он никогда не думал, что его ученик проиграет. Чу Сяюэ убрала меч в ножны, прежде чем тяжело вздохнуть и сказать, кто следующий. Глава 38. «Мы играем только немного, верно? Кто следующий?» — тихо сказала Чу Сяюэ, прежде чем перевести взгляд на оставшихся детей, которые смотрели на нее широко раскрытыми глазами. «Она стала намного лучше», — похвалила Биби Дон с улыбкой, наблюдая, как ее ученик твердо стоит на земле, как победитель. «Ну, ты очень усердно тренировала Сяюэ за эту неделю, и я вижу, что ее способности значительно улучшились благодаря этому», — спонтанно прокомментировал Юнь Лун, что заставило Биби Дон слегка хихикнуть. «Ты не ошибаешься, но Сяюэ добивается этого не только благодаря моей подготовке, но и благодаря своему упорному труду и решимости», — ответила Биби Дон, вспоминая, какой каменноголовой была Сяюэ, когда она ее тренировала. Юнь Лун на мгновение задумался, потом покачал головой и снова перевел взгляд на арену. Цисюэ вышел на арену и направился к Чу Сяюэ. Он смотрит на нее несколько секунд, прежде чем увести Баджая. Как же ей удалось заполучить еще одного ученика с полной врожденной силой души, — подумал Цисюэ, стиснув зубы и глядя на своего ученика, который получил лишь незначительные внутренние повреждения из-за атак Сяюэ. «Мне нужен другой план», — добавил он про себя, бросив взгляд на Биби Дон. Когда Цисюэ и его ученик уходили с арены, Биби Дон спокойно смотрела на них, обдумывая что-то в своем уме. Хо Шун внезапно вышел на арену, ничего не сказав. После того, как он подошел к Сяюэ, он открыл рот и вежливо сказал: «Я буду драться с тобой, пожалуйста, дай совет». «Хорошо», — Чу Сяюэ просто ответила, поднимая меч. Хо Шун поднял руку, прежде чем в его руке появилось черное перо с серым пером, и желтое кольцо духа поплыло от его ног. Чу Сяюэ бросилась вперед, выхватывая меч. Когда она уже собиралась ударить мечом Хо Шуня, его спокойный голос проник в ее уши. «Слабость», — спокойно заявил Хо Шунь, сосредоточенно двигая своим черным пером в воздухе, который, кажется, создает черный затененный свет. Черный свет превратился в стрелу, которая на большой скорости полетела в сторону Чу Сяюэ. Чу Сяюэ попыталась защититься мечом, но, к ее удивлению, стрела прошла сквозь меч и вошла в ее тело. Она нахмурилась, когда заметила, что с ее телом происходит что-то необычное. «Мое тело, она становится слабее», — прошептала Чу Сяюэ, нахмурившись и глядя на свои слегка дрожащие руки. Она чувствует, как что-то необычное происходит с ее телом, которое начинает понемногу терять свою силу. «Мои способности — это невероятно, верно?» Голос Хо Шуня снова проник в ее уши, заставив Чу Сяюй перевести взгляд на него. «Аво, не смотри на меня так, начнем с того, что это нечестная борьба», сказал Хо Шунь с улыбкой на лице, прежде чем подойти к ней. «Хаем, неужели ты думаешь, что я похож на того идиота, который нападает на тебя без всякого плана?» Добавил он, поглаживая волосы Сяюй рукой, что заставило ее вспомнить несколько неприятных вещей из своего прошлого. «Не прикасайся ко мне», холодно сказала Чу Сяюй, в то время как леденящая аура исходила от ее тела. «Хи, что будет, если я захочу продолжать прикасаться к тебе?» — ответил Хо Шунь, смеясь. «Ты заставишь меня пожалеть об этом, как?» — добавил он, прежде чем почувствовал, как что-то коснулось его плеча. Юньлун внезапно появился позади него с улыбкой на лице. «Да, ты пожалеешь, что положил свою грязную руку на мою служанку», — сказал Юньлун, и Хо Шунь кивнул. «Я вижу, она ваша горничная, молодой господин», — спокойно ответил Хо Шунь, переводя взгляд на Юньлуна. Но не успел он договорить, как Юньлун уже схватил его за шею и отшвырнул от Сяюй. «Ты в порядке, Сяюй?» — спросил Юньлун, протягивая руку своей служанке, которая спокойно смотрела на него. «Спасибо, я в порядке», — ответил Чу Сяюй, беря Юньлуна за руку. «Рука молодого господина теплая, как у моей матери», — подумала она, чувствуя, как слабость исчезает. «Мама уже довольна твоими способностями», — внезапно сказал Юньлун с улыбкой на лице. «Учитель», — пробормотала Чу Сяюй, переводя взгляд на конкретный трон, где она могла видеть улыбающуюся ей Биби Дун. «Молодец, теперь можешь отдохнуть», — сказала Биби Дун, на что Сяюй ответила кивком. «Ну, ты ее слышишь, теперь ты можешь отдохнуть», — сказал Юньлун, поглаживая Сяюй по голове. «Я немного отдохну», — ответила Чу Сяюй, прежде чем спокойно уйти со сцены. «Хорошая девочка», — подумал Юньлун, прежде чем повернуться и посмотреть на Хо Шуня. «Похоже, она сдалась, ха», — печально сказал Хо Шунь с улыбкой на лице, которая заставила Юньлуна тоже усмехнуться. «Какая жалость, я больше не могу с ней играть», — добавил он со вздохом. «Неужели это так? Знаешь, я могу с тобой поиграть», — Юньлун ответил, используя свои шаги теневой вспышки, и подошел к Хо Шуню. «Нам будет так весело», — он ухмыльнулся, прежде чем схватить голову Хо Шуня и ударить его лицом о белый мощеный пол. Бам! Фу, мое лицо! — Хо Шунь застонал, чувствуя, как его лицо прижимается к белому мощеному полу. Он попытался поднять свое тело, но не смог, потому что сила Юньлуна значительно больше, чем у него. «Ты не пытался поднять голову, позволь мне помочь тебе», — спросил Юньлун, наклоняя голову и поднимая голову Хо Шуня. «Молодой господин, я сдаю», — сказал Хо Шунь, но Юньлун тут же оборвал его, потому что он снова ударился лицом о землю. «Бам! Что, я тебя не слышу, вы можете повторить?» — спросил Юньлун у Хо Шуня, заставляя зрителей вокруг арены свирепо смотреть на него. «Я сдаю, бам! И снова я тебя не слышу, бам! Скажи это ясно», — крикнул Юньлун, поднимая голову Хо Шуня, из-за которой виднелось его окровавленное лицо. «Я сдаю у», — закричал в гневе Хо Шунь, прежде чем Юньлун снова ударил его. «Бам! Не прикасайся больше к моей служанке, хорошо?» — прошептал Юньлун на ухо Хо Шуню, прежде чем отпустить его голову. Когда Юньлун отпустил голову Хо Шуня, он повернулся и уставился на старейшин. «Он сказал, что хочет сдаться», — невинно произнес Юньлун, отчего рот старейшины дернулся. Юньлун улыбнулся. «Что? Почему вы, ребята, так на меня смотрите? Мы ведь только немного поиграли, верно?» Глава 39. Маленькая иллюзия. «Мы ведь только немного поиграли, верно?» Юньлун улыбнулся, спокойно наблюдая за выражением лица старейшин. «Молодой мастер уже на 29-м уровне, так что этот бой даже не является для него вызовом», — подумал призрак, глядя на упавшего в обморок Хо Шуня позади Юньлуна. «Ну, он даже не использовал свою боевую душу, потому что атаковал Хо Шуна только чисто физическими способностями», — мысленно добавил он, прежде чем спокойно перевести взгляд на Юньлуна. «Старейшина Цань Цзюнь, разве ты не возьмешь своего ученика?» — внезапно спросил Юньлун, глядя на учителя Хо Шуня, который смотрел на него спокойным взглядом. У Цань Цзюня пепельное лицо с татуировкой короны над левым глазом. У него черные волосы, спадающие ниже плеч, с выбритыми волосами на левой стороне головы. «Я так и сделаю, молодой господин», — сказал Цань Цзюнь, выходя на арену, и взял Хо Шуна за плечо. «Я сожалею о своем поведении ученика», — он вежливо сказал, склонив свое тело. «И спасибо тебе за то, что ты не дал Хошуню сурового наказания. Наказание? О чем ты говоришь? Юньлун ответил с невинным выражением на лице, отчего уголок рта Цань Цзюня дернулся. Мы ведь только немного поиграли, нет? Добавил он, улыбаясь ему. Демон! Прошептал Цань Цзюнь в своем сердце, глядя на улыбку Юньлуна. Ха-ха! Верно, ответил Цань Цзюнь с легким смешком. Ну что ж, молодой господин, я возьму с собой своего ученика, добавил он, держа на плече упавшего в обморок Хошуня, прежде чем уйти с арены. Какая фальшивая улыбка, подумал Юньлун, глядя в спину Цань Цзюня. Итак, кто следующий? Спросил Юньлун, глядя на троих детей, которые смотрели на него с опаской. Вы можете сражаться со мной вместе, внезапно заявил он, отчего близнецы уставились друг на друга, прежде чем одновременно кивнуть. «Мы будем сражаться с тобой», — синхронно сказали близнецы, выходя на арену. «Хорошо», — ответил Юньлун, неторопливо подходя к близнецам. «Ты не сразишься с ними?» — спросил он ученицу Юлонга, которая покачала головой. «Я не хочу лишней ноши», — спокойно ответила Юньин, глядя на близнецов с расслабленным выражением лица. «Неужели это так?» Юньлун пожимает плечами и снова переводит взгляд на близнецов. Сяин и Сяли подняли руки вверх. Две книги в коричневатом кожаном переплете парят над их ладонями, которые испускают тусклый белый свет, прежде чем появляются два желтых кольца духа и плавают вокруг их тел. «Ты готов?» – спросила Сяин своего брата, который улыбнулся ей, прежде чем кивнуть. «Молодой господин, мы готовы», – сказала она, пристально глядя на Юньлуна. «Ну же, покажите мне свои способности», — ответил Юньлун, вынимая из своего пространственного кольца черный деревянный меч. Сяин выпустила легкий вздох изо рта, когда она бросилась вперед к Юньлун. «Духовный глаз», — пробормотала Сяин, в то время как ее глаза сияли белым оттенком, а духовная книга сияла ярким золотым светом. «Ясно, у Сяина был ментальный навык», — подумал Юньлун, качая головой, прежде чем использовать свой шаринган. Юньлун вдруг почувствовал, как духовная энергия пытается проникнуть в его разум. Тем не менее, он сразу же развеялся, когда перестал двигаться. Успех, молодой мастер, может быть и обладал мощными физическими способностями, но духовная энергия должна работать на него, Сяин улыбается, прежде чем подать брату сигнал. Духовные оковы. Сяли кивнул своей сестре, активируя свой духовный навык, который создает прозрачные кандалы, удерживающие тело Юньлуна. «Похоже, наши духовные навыки работают против него», — сказал Сяли, подходя к сестре. «Имэм, но не ослабляй бдительность», — ответила Сяин, переводя взгляд на Юньлуна. «Работает, но это не так», — голос Юньлуна внезапно эхом отозвался в голове Сяина. Юньлун, который сейчас молчит, внезапно превращается в стаю черных ворон. «Что?» — Сяин запаниковала и попыталась найти Юньлуна вокруг, но ничего не нашла. «Фу, что происходит?» Она вдруг почувствовала, что ее тело что-то удерживает, и обнаружила, что белые полупрозрачные оковы связывают ее тело, что является мастерством ее брата. «Сестра, что с тобой происходит?» — крикнул Сяли в замешательстве, глядя на Сяин, которая спокойно стояла перед Юньлуном и не отвечала на его крики. «Это бесполезно. Твоя сестра не ответит тебе», — сказал Юньлун, направляясь к Сяли. «Она в моей иллюзии», — добавил он, отчего глаза Сяли расширились в шоке. «Эн, не говори мне, вы также используете духовную энергию», сказал Сяли с недоверием, потому что это не значит, что их способности просто бесполезны против него. «Да, в значительной степени», ответил Юньлун, появляясь перед ним. Когда Сяли запаниковал, он мгновенно вытащил спрятанный кинжал из своей одежды, который Юньлун отразил своим деревянным мечом. «Ляск, как деревянный меч может быть таким крепким?» подумал Сяли, отступив на несколько шагов и посмотрев на деревянный меч Юньлуна. Сяли поднял взгляд на Юньлуна, который спокойно смотрел на него со своим шаринганом. «Хаэм, мое тело!» Сяли уставился на шаринган и вдруг не смог пошевелиться. «Все просто», — сказал Юньлун, глядя на Сяли, который перестал двигаться, как его сестра. В иллюзии Сяин и Сяли стоят рядом друг с другом с бледным лицом. «Хе-хе». Внезапно в их головах раздался взрыв глубокого смеха. «Шаг вперед, шаг вперед. У тебя есть мелочь, давай плыви. Ты будешь смеяться, ты будешь плакать, ты будешь радоваться, ты умрешь. Кто ты?» Спокойно сказала Сяин, глядя на странного мужчину перед собой. «Этот человек-клоун. У него было белое лицо и лысая голова с рыжими волосами по бокам, а также мешковатый шелковый костюм серебристого цвета с оранжевыми помпонами и воротником-оборкой. Я, клоун, указал на себя, на лице которого играла красная клоунская улыбка. Хе-хе, я, он снова рассмеялся, делая улыбку на своем лице еще шире. Я, каждый кошмар, который тебе когда-либо снился. Я, твоя самая страшная мечта, ставшая явью. Я, все, чего ты когда-либо боялся. Представляю тебе танцующего клоуна Пеннивайза. Когда его голос отозвался эхом, мир внезапно потемнел. Хе-хе, давай повеселимся. Смех Пеннивайза эхом отозвался в темноте. Сиаин и Сиали вдруг почувствовали, как что-то ползет по их телу. Не еет, не подходи ближе. Пожалуйста, не надо. Сиаин и Сиали кричали изо всех сил, в то время как Юньлун улыбалась в реальном мире. Ну, я выиграл. Теперь мы можем сражаться, сказала Юньлун, глядя на Юньин, которая хмуро смотрела на Сиаин и Сиали. А что с ними происходит? Спросила Юньин, прежде чем услышала крик, вырвавшийся изо рта близнеца. Не еет, пожалуйста, остановись, закричала Сиаин, выпуская слезы из глаз. Не надо, не надо, не подходи ближе, закричал Сиали, обмочившись от страха. Все старейшины и Юньин уставились на него, глубоко нахмурившись. Не волнуйся, это всего лишь маленькая иллюзия, заявил Юньлун с ухмылкой на лице. Юньлун, как ты можешь говорить такое с ухмылкой на лице? Сань Рэнсюэ обхватила себя руками и вздохнула. Глава 40. После боев, Юньин вышла на арену с хмурым выражением лица, и она спокойно смотрела на лицо Юньлуна, но обнаружила только, что он улыбается ей. «Прежде чем мы начнем, позволь мне сначала разбудить их», — сказал Юньлун, отменяя свою иллюзию, заставляя близнецов очнуться от своего ужасного кошмара. «Нет, пожалуйста, я вернулась», — Сиаин закричала, оглядываясь вокруг, и заметила, что Юньлун пожимает ей руку. «Тебе приснился хороший сон?» — спросил Юньлун с улыбкой на лице, заставляя Сиаин вспомнить кошмар, который она только что пережила. «Ну, похоже, твоему брату нужна помощь. Может быть, тебе стоит помочь ему», — заявил он, указывая пальцем на Сиали, лежащего в луже вонючей жидкости. «Сиали!» Сиаин мгновенно бросилась к брату и проверила его состояние. «Он в обмороке от страха», — подумала она, глядя на бледное лицо брата. «Что же это за иллюзии? Это так реально», — добавила она про себя, дрожа на мгновение, прежде чем унести брата с арены. «Чудовище!» — прошептала Сиаин, украдкой поглядывая на спину Юньлуна. Юньлун спокойно наблюдал за близнецами, прежде чем снова обратить свой взгляд на Юньин и сказал: «Мы можем начать прямо сейчас». Юньин хватается за воздух вокруг себя, прежде чем призвать белое копье в свою правую руку, которая мерцает желтой молнией. Она спокойно дышит, как желтое кольцо духа, плавающее вокруг ее тела. «Юньин явно самый сильный среди них», — подумал Юньлун, положив свой черный деревянный меч перед грудью. «Ее духовная энергия также чище по сравнению с остальными четырьмя», — добавил он, глядя на Юньин, которая бросала в него свое белое копье. Ляск. Юньлун использует закалку на своем деревянном мече и отклоняет приближающееся копье. «Как я и думала, это не работает», — сказала Юньин, призывая белое копье в свою правую руку. Она крутит свое копье в воздухе, бросаясь к Юньлуну, прежде чем с твердой силой вытолкнуть свое копье. Юньлун улыбается ей, спокойно кладя свой деревянный меч, чтобы защитить ее удар копья, заставляя Юньин хмуриться. Ляск. «Это хорошая атака, но она недостаточно хороша, чтобы причинить мне боль», — прокомментировал Юньлун, глядя ей в глаза. Юньин инстинктивно вытащила свое копье, прежде чем снова замахнуться им на Юньлуна, которого он быстро защитил своим деревянным мечом. Оба они продолжают обмениваться ударами друг с другом в течение нескольких секунд, когда Юньлун внезапно увеличивает свое движение. Ранний летний дождь. Юньлун направил свой деревянный меч в шею противника. Быстро. Юньин впадает в панику, когда поднимает копье вверх только для того, чтобы почувствовать сильную боль в животе. Бам! Удар Юньлун пришелся ей в живот, и он был достаточно мощным, чтобы отбросить ее на несколько метров. Он даже не всерьез. Юньин закашлялась в воздухе, прежде чем развернуться и приземлиться на белый мощеный пол. «Знаешь, это еще не конец». Голос Юньлуна проник в ее уши. Юньин внезапно почувствовала опасность рядом с собой и поспешно переместила белое копье, чтобы защититься. «Бам! Ты можешь себя защитить?» – удивленно сказал Юньлун, глядя на белое копье, блокирующее его кулак. «Выпуск!» – внезапно сказала Юньин, заставляя желтый дух обвиться вокруг ее тела, сияя ярким желтым светом. Как только она сказала это, вспышка желтой молнии вышла из ее тела, покрывая почти все части ее тела. Бум! Какой сюрприз! Подумать только, ты использовала такую атаку, сказал Юньлун, стоя в нескольких метрах от взрывов. Он спокойно смотрит на массу желтых молний на арене, которая начинает рассеиваться, открывая Юньнин с горящими золотыми глазами. В долю секунды Юньнин внезапно появилась перед Юньлуном, что на некоторое время застало его врасплох. Выпуск. Юньнин взмахнула копьем в сторону Юньлуна и вызвала небольшую вспышку желтой молнии. Бум. Ее скорость увеличивается, Юньлун думал, используя свой шаринган для сканирования тела своего противника. О, я вижу, ты сжигаешь свою духовную энергию, чтобы усилить свои физические способности, похвалил он, ударив по белой молнии своим черным деревянным мечом. Что, как? Юньнин пришла в замешательство, увидев, как Юньлун отбивает ее атаку. Хаем, давай покончим с этим, Юньлун отвел кулак и ударил ее по лицу. Этот удар, возможно, выглядит обычным. Тем не менее, это совсем другое дело, если вы видите это во взглядах Юньнин, потому что гигантский кулак с мощной и угрожающей аурой явно приближается к ней. Ан, только представьте себе, что Сайтама ударил Геноса. Смерть, я умру, подумала Юньнин, пытаясь увернуться, но она вообще не могла пошевелиться. Бум. Ударная волна поднялась от удара Юньлун, когда холодный ветер коснулся ее лица. «Хороший бой», — сказал Юньлун, постукивая пальцем по ее лбу. Юньнин ошеломленно упала на белый мощеный пол, прежде чем посмотреть вверх и увидеть, как Юньлун улыбается ей, прежде чем уйти с арены. «Надеюсь, ты станешь сильнее, когда мы встретимся снова». Голос Юньлун эхом отдавался в ее голове. «Молодой господин Юньлун», — прошептала Юньнин, касаясь своего лба. «Сильный», — добавила она, глядя в спину Юньлуна. «Вы, ребята, довольны?» — спросила Биби Донг своих подчиненных, которые тупо уставились на арену широко раскрытыми глазами. «Мой Юньлун силен, верно?» Она улыбнулась своим подчиненным, отчего старшие инстинктивно закивали головами. «Как я уже сказала, это будет односторонний бой». Цань Рэнсюэ задумалась, качая головой, прежде чем вздохнуть. «Ну, эти драки были просто его игрой», — добавила она про себя, глядя на Юньлуна, который неторопливо шел к ней. «Это было весело», — подумал Юньлун, изобразив на лице улыбку. «Надеюсь, в будущем мне удастся найти более сильного противника», — добавил он, устремив взгляд в небо. В тот день Юньлун оставил в их сердцах незабываемое впечатление, которое они никогда не забудут за всю свою жизнь. Пропуск времени. Через 2 года после контрольных матчей мы видим Юньлуна, стоящего над поверхностью воды с закрытыми глазами. Юньлуну сейчас 8 лет. Мы можем видеть, что его тело быстро выросло за эти 2 года, так как он выглядит как 11-летний мальчик. Носовой платок с золотой нитью. Юньлун поднял руку в воздух и материализовал белый носовой платок с золотой подкладкой. Когда появились его боевые души, вокруг его тела плавают 3 кольца духов. «Пурпурный, пурпурный и черный», — сказала Цань Рэнсюэ, глядя на кольца духа своего младшего брата. «Какая нелепая конфигурация кольца духов», — прокомментировала она, шагая по водной глади. Юньлун открыл глаза и увидел, что лицо Цань Рэнсюэ почти касается его лица. «Старшая сестра, почему ты так на меня смотришь?» — сказала Юньлун, изобразив улыбку. «Хаем, у тебя проблемы с близостью сестры», — ответила Цань Рэнсюэ, надув губы и уперев руки в бока. «Ну что ж, у меня нет проблем с тем, чтобы ты была рядом со мной», — ответил Юньлун, слегка пододвигая свое лицо, так что их губы почти соприкасались друг с другом. «Хаем, ты дразнишь меня, не так ли?» Цань Рэнсюэ отстранилась. «Пойдем домой, мама уже ждет нас», — внезапно добавила она, скрывая легкий румянец на щеках, прежде чем уйти в их дом. «Какая милая старшая сестра Цундере», — подумал Юньлун, усмехнувшись. Глава 41. Миссия. Юньлун идет вместе со своей сестрой к их дому. Он спокойно смотрит на спину Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице. Если этот мир не слишком сильно изменится, то Цань Рэнсюэ отправится в Империю Небесного Духа и переоденется служанкой принца, — подумал Юньлун, размышляя о чем-то. После того, как она узнает о поведении принца, она убьет принца и заменит его фальшивым принцем, — мысленно добавил он, прежде чем вздохнуть. За эти 2 года отношения Юньлуна с сестрой сильно выросли. Несмотря на то, что Цань Рэнсюэ немного цундеры, он чувствовал, что она явно любит его в своем сердце. Когда они почти добрались до своего дома, Юньлун увидел служанку, несущую корзину, полную белых одеял. «А, Ся Юй», — сказал Юньлун, махнув рукой, что привлекло внимание служанки. Чу Ся Юй стоит на земле, ее ярко-желтые глаза спокойно смотрят на Юньлуна, а длинные черные волосы развиваются на ветру. Ся Юй тоже сильно выросла за эти два года. Она не только выглядит старше из-за своих энергичных тренировок, но и внешность ее становится более утонченной, подумал Юньлун, наблюдая за своей служанкой, у которой на лице появился слабый оттенок румянца. Ан, опять же, она похожа на Категовую и Столоверу, за исключением ее глаз, которые желтые, а не темно-карие. «Доброе утро, молодой господин», естественно сказала Чу Ся Юй, кивнув ему. «Доброе утро», ответил Юньлун, подходя к ней. «Тебе нужна помощь?» – спросил он свою очаровательную горничную, которая покачала головой. «Все в порядке. Она уже ждет вас», – ответила она, переводя взгляд на дом, точнее, на открытое окно. «Учитель», – сказала Чу Ся Юй, глядя на Биби Донг, которая спокойно смотрела на них с улыбкой на лице. «Я уже приготовила завтрак для вас двоих», – сказала Биби Донг, когда из окна донесся густой аромат. «Вкусно пахнет», – прокомментировал Юньлун, когда в нос ему ударили насыщенные ароматы. «Я готовила его с полной отдачей», — уверенно ответила Биби Донг. «Хаэм, пойдем, старшая сестра», — сказал Юньлун, потянув Цань Рэнсюэ за руку. «Подожди». Цань Рэнсюэ не успела вовремя среагировать, как Юньлун втащил ее в дом. Когда Юньлун и Цань Рэнсюэ вошли в дом, Биби Донг перевела взгляд на своего ученика и спросила: «Ся Юй, твое обучение закончилось?» «Дело сделано», — ответила Чу Ся Юй, ставя корзину на землю. «Хорошо, тебя нужно еще немного подтолкнуть, прежде чем ты перейдешь на следующий уровень». Биби Донг удовлетворенно кивнула. «Учитель, не могли бы вы увеличить трудность моего обучения?» — внезапно спросила Чу Ся Юй, глядя на Биби Донг своими ярко-желтыми глазами. «Ты в этом уверена? Я увеличила ее несколько недель назад». «Нет», — сказала Биби Донг, глядя в глаза Ся Юй. «Я хочу стать сильной, чтобы стоять рядом с молодым господином», — заявила Чу Ся Юй, отчего Биби Донг покачала головой. «Ты же знаешь, Юньлун совсем другой», — естественно заявила Биби Донг, на что Ся Юй ответила кивком. «Я знаю», — тихо ответила Чу Ся Юй. «Я знаю, почему она хочет стать сильнее не только из-за Юньлуна», — подумала Биби Дун, глядя в глаза Ся Юй. «Но ее глаза явно горят желанием», — добавила он, на мгновение о чем-то задумавшись. «Конечно, я увеличу твою трудность в 3 раза», — сказала Биби Дун, прежде чем уйти, заставив Ся Юй взволноваться в своем сердце. Брат и сестра шли рядом по коридору, и мы видим, что они все еще держат друг друга за руки. «Тепло руки Юньлуна», — подумала Цань Рэнсюэ, глядя на руку своего младшего брата, которая тепло сжимала ее руку. «Какая жалость, что я не могу больше наслаждаться своим временем с Юньлуном из-за миссии», — добавила она про себя, прежде чем внутренне вздохнуть. «Почему у тебя такое лицо?» — спросил ее Юньлун, увидев печальное выражение ее лица. «Ничего страшного», — ответила Цань Рэнсюэ, уклоняясь от его пристального взгляда. «Ах, только не говори мне, что ты все еще злишься, потому что снова проиграла. В конце концов, это мои 690 побед», — внезапно заявил Юньлун, отчего Цань Рэнсюэ инстинктивно стукнула его по голове. Однако Юньлун спонтанно увернулся от ее удара. «Скажи это еще раз», — сказала Цань Рэнсюэ с сияющей улыбкой на лице. «У-у-у, у тебя страшное лицо», — сказал Юньлун, прежде чем попытаться убежать, но Цань Рэнсюэ крепко сжал его руку. «Ты не можешь уйти, Юньлун». Холодный голос Цань Рэнсюэ проник в его уши, и он жестко уставился на нее. «Не могли бы ты повторить то, что сказал раньше?» — спросила она, положив руки ему на плечи. «ГМ, что я тебе сказал? Я не могу этого вспомнить», — Юньлун ответил с невежественным выражением лица. «А, теперь я вспомнил. Я сказал, ты самая лучшая сестра в мире, верно?» — заявил он с улыбкой на лице. «Пожалуйста, работай», — подумала Юньлун, наблюдая за выражением лица Цань Рэнсюэ. «Я не слышу, Кхем, скажи это еще раз», — ответила Цань Рэнсюэ, глядя на него, и Юньлун облегченно вздохнул. «Ты самая лучшая сестра в мире», — сказал Юньлун с улыбкой на лице. «Самая лучшая», — подумала Цань Рэнсюэ, внутренне кивая от радости. «По крайней мере, этот трюк все еще действует на нее». Юньлун почувствовал, что хватка сестры ослабевает. После этого Юньлун и Цань Рэнсюэ вошли в столовую и увидели знакомую милую женщину в костюме горничной, которая ставила на обеденный стол кастрюлю с теплым супом. «Ан, ну, она выглядит как взрослая версия Катиговой Юи. А где моя мать, Юньси?» Юньлун спросил служанку. «Мать Ся Юй, госпожа на кухне», — ответила Юньси, улыбаясь ему. «Понятно», — сказал Юньлун, садясь. Цань Рэнсюэ тоже садится рядом с ним, прежде чем уставиться на обеденный стол. «А где пудинг?» — спросила Цань Рэнсюэ Юньси, которая покачала головой. «Госпожа сказала, что хочет приготовить новый пудинг, но я не знаю подробностей», — ответила Юньси, ставя последнее блюдо. «Вот как?» — Цань Рэнсюэ нахмурилась, переводя взгляд на кухню. «Рэнсюэ, ты сомневалась в моем кулинарном мастерстве?» — голос Биби Донг доносится из кухни, когда она идет в столовую с закрытым подносом. «Я не», — ответил Цань Рэнсюэ, глядя на них. «Ты действительно любишь пудинг», — прокомментировал Юньлун, глядя на свою старшую сестру. «Хаэм, не так сильно, как ты мне нравишься», — ответила Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице. «Хаэм?» — Юньлун наклонил голову, прежде чем посмотреть на свою сестру, которая уже отвела взгляд. «Ну что ж, давайте наслаждаться завтраком», — сказал Цань Рэнсюэ, чтобы сменить тему, что заставило Биби Донг улыбнуться ей. После завтрака Цань Рэнсюэ наслаждается своим пудингом с довольной улыбкой на лице. «Итак, когда ты начнешь свою миссию?» — вдруг спросила Биби Донг свою дочь, которая ставила пустую тарелку на стол. «Завтра утром», — ответила Цань Рэнсюэ, изящно вытирая рот. «Ясно, я буду скучать по тебе», — ответила Биби Донг, изобразив на лице озабоченную улыбку. «Хотя я уже знаю об этом, я хочу кое-что подтвердить», — подумал Юньлун, глядя на мать. «Какое задание?» — с любопытством спросил Юньлун. Цань Рэнсюэ смотрит на него несколько секунд, прежде чем рассказать ему о миссии, которая в значительной степени совпадает с его предположениями. «Мама, а можно мне тоже отправиться на задание?» — Юньлун вдруг сказал. «Старшая сестра собирается в Империю Небесных Духов, верно?» — он добавил, изобразив улыбку на лице. «Тогда я хочу отправиться на миссию в Звездную Империю Ло». А Цань Рэнсюэ и Биби Донг смотрят на него с растерянным выражением. Глава 42. Совершенствование. А Биби Донг и Цань Рэнсюэ смотрят на Юньлуна с растерянным выражением. «Что? Старшая сестра хочет отправиться на миссию, чтобы захватить Империю Небесного Духа, верно?» — внезапно заявил Юньлун, заставив Цань Рэнсюэ инстинктивно кивнуть. «Тогда я тоже хочу отправиться на задание», — сказал он с улыбкой на лице, отчего Биби Донг и Цань Рэнсюэ нахмурились. «Юньлун, это не игра, эта миссия жизненно важна для могущества Зала Духов», — сказала Цань Рэнсюэ, делая строгий взгляд. «Мне нужно взять на себя роль служанки принца Империи Небесного Духа. После этого Зал Духов сможет полностью контролировать Империю», — добавила она, и Биби Донг кивнула. «Именно поэтому я тоже хочу отправиться на задание», — ответил Юньлун, поднимая два пальца. «Ты возьмешь под свой контроль Империю Небесного Духа, а я возьму под свой контроль Империю Звездного Ло», — сказал он, одарив сестру улыбкой, которая заставила Цань Рэнсюэ раздраженно дернуть губами. «Мама», — сказала Цань Рэнсюэ, переводя взгляд на Биби Донг и делая усталое выражение лица. «Юньлун, ты уверен, что хочешь отправиться на миссию в Звездную Империю Ло?» — спокойно спросила Биби Донг, на что Юньлун ответил твердым кивком. «Хаэм, он не может. Я не хочу, чтобы мой младший брат отправился на опасное задание», — крикнула Цань Рэнсюэ с озабоченным выражением лица. «Мама, а ты не боишься, если с Юньлуном случится что-нибудь ужасное?» — сказала она, переводя взгляд на мать, которая спокойно потягивала теплый чай. «Рэнсюэ, я знаю, что ты беспокоишься о Юньлуне», — сказала Биби Донг, ставя чашку на стол. «Я тоже беспокоюсь о нем, но я верю в своего любимого сына», — заявила она с улыбкой на лице, отчего у Цань Рэнсюэ на душе стало непросто. «Старшая сестра, поверь в меня», — внезапно сказал Юньлун, схватив Цань Рэнсюэ за руку, прежде чем ободряюще улыбнуться. «Пэ, прекрасно, но не делай глупостей, когда находишься в Звездной Империи Ло», — ответила Цань Рэнсюэ, покачивая головой. «Это удивительно просто», — подумал Юньлун, глядя на свою старшую сестру. «Старшая сестра, ты самая лучшая сестра», — прошептал Юньлун на ухо Цань Рэнсюэ, прежде чем выйти из столовой. «Мама, я посмотрю на Юрия, увидимся позже за обедом», — добавил он, прежде чем окончательно выйти из комнаты. «Мэм, увидимся позже», — Биби Донг ответила с нежной улыбкой на лице. «Хаэм, ты, кажется, счастлива, Рин Сюэ. Юньлун сказал тебе что-то хорошее? Спросила Биби Донг свою дочь, которая улыбалась с оттенком румянца на лице. Ничего, сказала Цань Рин Сюэ, закрывая лицо. Юньлун вышел из дома и направился к маленькому белому деревцу у озера. Юри, где ты? Сказал Юньлун, оглядываясь вокруг, прежде чем увидел белую вспышку, летящую ему в грудь. Свист. Па. Юньлун спокойно поймал рукой белый свет, когда в поле его зрения появилась белая лиса с голубыми хрустальными глазами. Имя. Юри. Вид. Мистическая белая лиса. Возраст культивирования. 969 лет. Специальный навык. Духовный шок. Иллюзия. Юри, ты голодна? Спросил Юньлун свою любимую белую лису, которая кивает головой. Ладно, давай посидим у озера, добавил он, заключая Юри в объятия и направляясь к озеру. Юньлун положил Юри на землю, прежде чем сесть рядом с озером, и достал маленькую чашу с лекарственными пилюлями. Юри смотрит на своего хозяина голубыми хрустальными глазами, возбужденно покачивая лисьим хвостом. «Ну что ж, наслаждайся», — сказал Юньлун с улыбкой на лице. Юри мгновенно прыгнул в маленькую миску, пока она наслаждалась едой. «Юри, тебе почти 1000 лет, но за эти 2 года твое тело даже немного не выросло, ха», — прокомментировал Юньлун, поглаживая мех своей белой лисы. Хвост Юри покачивается, пока она мурлычет от прикосновений хозяина. «Открой мой статус», — подумал Юньлун, глядя на плавающую панель системы, которая появилась перед ним. Имя. Юньлун. Возраст. 8 лет. Титул. Реинкарнатор. Уровень. 39. Боевая душа. 1. Платок с золотой нитью. 2. Дракон темного пламени. 3. Золотой святой дракон. Навыки ГТХ. Текучесть. Золотые режущие нити. Рассеивание. Врожденные навыки. Шаринган. Благодать белого света. Смертный грех. Обжорство. Активные навыки. Искусство сезона унисона С. Искусство метания М. Шаги теневой вспышки М. Грохочущий железный кулак М. Вращающееся искусство грома 3 солнца С. Пассивные навыки. Приготовление пищи М. Тело ваджры С. Владение мечом С. Иммунитет к ядам С. Алхимия С. Навыки МСГ. Закалка. Манипуляция размером. Кровавая ярость. Удары миражного дракона. Теневая вуаль. Пурпурная ядовитая кровь, спокойный ум, практикуется, искусство сезона унисона, священное писание тела ваджры, вращающееся искусство грома 3 солнца, оборудование, мимолетная тень, рассветный разрушитель, рассветный пронзитель, системные баллы, 1690000 СП, хорошо, это большое улучшение, мысленно прокомментировал Юньлун, глядя на свою панель состояния. Глаза Юньлуна смотрят на секцию боевой души, прежде чем спокойно поднять левую руку и превратить в руку дракона с золотой чешуей. «Может, мне подождать?» – прошептал Юньлун, указывая указательным пальцем на небо и делая стрелковое движение. «Бах!» – сказал он, выпуская в небо золотую молнию. Юньлун улыбается, потому что его контроль над своей драконьей рукой стал лучше. Тем не менее, затем он поднял правую руку и превратил ее в черную чешуйчатую руку дракона. «Ну что ж, давление нарастает», подумал Юньлун, чувствуя, как дергаются его драконьи руки, которые по каким-то неизвестным причинам противостоят друг другу. «Темное пламя», — сказал Юньлун, прежде чем на его правой руке появилось горящее черное пламя. Он собрал темное пламя в правую ладонь, прежде чем превратить его в миниатюрное черное солнце. Крошечное черное солнце. Юньлун бросил темное пламя в озеро, мгновенно испарив воду, прежде чем исчезнуть в воздухе через несколько секунд.